Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он добр, ибо навек милостиво. Славьте Бога богов, ибо навек милостиво. Славьте Владыку владык, ибо навек милостиво. Он, только Он, чудеса великие творит, ибо навек милостиво. Он создал небеса своей мудростью, ибо навек милостиво навек. Он распростер землю над водами, ибо навек милостиво. Он сотворил светила великие, ибо навек милостиво. Солнце, чтобы управлять днями, ибо навек милостиво. Луну и звезды, чтобы управлять ночами, ибо навек милостиво. Поразил он первенцев в Египте, ибо навек милостиво. И вывел оттуда народ Израиля, ибо навек милостиво. Рукой своей сильной, десницей простертой, ибо навек милостиво. Разделил море Суф надвое, ибо навек милостиво. И провел посредине народ Израиля, ибо навек милостиво. А фараона с его войском вверг в море Суф, ибо навек милостиво. Провел народ свой через пустыню, ибо навек милостиво. И сразил царей великих, ибо навек милостиво. И убил царей могучих, ибо навек милостиво. Сихона, царя Амарейского, ибо навек милостиво. И Ога, царя Башанского, ибо навек милостиво. А землю их отдал во владение, ибо навек милостиво. Во владение Израилю, рабу своему, ибо навек милостиво. Угнетали нас, но Господь о нас вспомнил, ибо навек милостиво. И избавил от наших врагов, ибо навек милостиво. Он дает пищу всему живому, ибо навек милостиво. Славьте Бога небес, ибо навек милостиво.